«Не расскажешь, у тебя есть время на вопросы», — подтрунивал тот. Ян Ильчон вместо ответа ослепительно улыбнулся. Это заставило Мусина усмехнуться. «Не думай, что я дам тебе такую роскошь, как время», — произнес он и протянул вперед руку. «Тысячи сфер полетели в главу Самарен». Тот помотал головой и пробормотал: «Не думаю, но и ты не рассчитывай, что победишь меня». Ян Ильчон поднялся на носочки и легко подпрыгнул. Но сделал он это не для того, чтобы уклониться, а для того, чтобы рвануть вперед. От его тела исходили черные разряды электричества, становящиеся молниями. Они приобретали невероятные формы и бросались вперед. Соприкасаясь со сферами, они взрывались. Один взрыв вел за собой другой, тот следующий. Но Мусин держал все под контролем. Он вытянул вперед руку и нацелился не на противника, а за него, но его попытки справиться с Ильчоном выглядели смешно. Взрывающиеся молнии не исчезали, а оставались в воздухе. Силы Мусина постепенно начали блекнуть. «Да, точно не сегодня. Что ты?» Прежде чем Мусин успел закончить свой вопрос, он поднял обе руки. Но сделал он это не по своей воле, а потому что Ян Ильчон отбросил его назад. Удар был не таким уж и сильным, но скорость была настолько высокой, чтобы Мусин удивился. «Направление», — пробормотал Ян Ильчон. Но продолжать и говорить Мусину, в каком ему следует двигаться направлении, он не стал. Вмешательство в установленные правила пространства переставало делать человека человеком. Поэтому грань превосходства и называли гранью превосходства. Она не идеальна, и еще есть чему учиться. Но нужно выбрать путь, в котором предстоит развиваться. В случае Мусина это иллюзия. Поэтому Ян Ильчон не мог повторить действия Мусина, как и наоборот. Все потому, что каждый из них сделал свой выбор. «Ты не догонишь меня», — рассмеялся Ильчон. Глава 291, Мусин 3. Слова Ян Ильчона задели чувства Мусина. Он тоже задумывался о том, что их направления отличаются, но не признавал этого. Слишком уж высокомерно выражался глава Самарен. Мусин посмотрел на него и призвал мощную Нигун. Сила распространилась по округе. Воздух задрожал, и вокруг Мусина образовалась завеса. «Думаешь, я не смогу угнаться за тобой? Попробуй», — ответил Ильчон. Не стоило даже отвечать. Сейчас нужны не слова, а действия. Мусин ударил ногой по земле, и его движения стали размашистее. С каждым его шагом появлялись десятки видений, направляющиеся во все стороны. Он использовал технику иллюзии. Мусин разделился на десятки своих копий, давящих на противника, но Ильчон в тот же момент раскрыл обе руки. Одно движение, но в нем были смешаны десятки техник. Невероятная скорость делала это возможным. Посередине взорвалась молния. Наблюдавшие издалека Джу Вон и Джиниэлла не могли не удивиться. Оборотень глубоко вздохнул и сжал кулаки. В мыслях у них витало одно: а они точно люди? Джу Вон сдерживался, чтобы тоже не броситься в бой. Не будь Джиниэллы, останавливающей его, рядом, то он бы давно уже пошел к ним. «Нельзя», — пробормотала королева вампиров. Она видела это сражение, и в нем Ян Ильчон погибнет. Джиниэлла видела это в будущем. Но как он умрет? Она видела, как он упал, истекая кровью. Но Джиниэлла прищурилась. «Этого недостаточно. Мусина недостаточно. Своими силами он не сможет убить Ильчона. Наоборот, при таком раскладе скорее всего умрет сам Мусин». Они оба стояли на пределе человеческих возможностей, но Джиниэлла считала, что Ильчон немного сильнее Мусина. От быстрой контратаки главы Самарен иллюзия Мусина разрушилась. Образы не выдержали его наступления. Мусин, шатаясь, изменился в лице. Он собрал последние силы и поднялся в воздух, а затем принял другую форму. Ян Ильчон же оставался спокоен. Он стал молнией и пронзил Мусина, в процессе разделившись на части. Десятки молний стали десятками тысяч. Мусин закричал и раскрыл обе руки. Все вокруг окрасилось в белый цвет, но в воздухе висела черная линия. Стоя среди молний, Ильчон засмеялся. Если Мусин полагался на иллюзию, то его преимуществом была невероятная скорость, пробившая копии. Атака достигла техники защиты Мусина. Он не мог сосчитать, сколько раз ему нанесли удар, однако его защита с трудом, но устояла. «Не вижу, не могу отразить. Увернуться? Нет. Времени нет. Ничего не видно». Недостающую силу он компенсировал скоростью. Все недостатки он восполнял скоростью. Тяжелая атака вновь нанесла урон. Если техника защиты Мусина – это огромный камень, то атаки Ян Ильчон – зубило и молоток. Инструменты ударяли по камню, каждый раз нанося урон. Даже призвание Нигун потеряло смысл в такой ситуации. В небе затянулись облака. Северное небо всегда пасмурное, и лишь по ночам серость сменяется темнотой. А если идет снег, то все становится белым. Но сейчас снег не шел, до захода солнца оставалось еще много времени, а небо уже было черным. И не только оно, все вокруг затянуло тенью. Черная линия разрасталась, окутывая темнотой весь мир. Не сегодня. Сун Мин смотрел на черную линию Ян Ильчона. То она прямая, то изгибается под углом. Невозможно предсказать траекторию ее разрастания. Не успел парень прийти в себя, как все уже подходит к концу. Точно, не сегодня, произнес с удивлением Хаджу. Я признаю, что Мусин тоже силен, но твой учитель куда сильнее. Ян Ильчон и сам сказал, что Мусина недостаточно. Сун Мин закивал в знак согласия. Сейчас глава Самарён показывал мощь, которую не раскрыл при сражении в Муриме. Парень не мог поспеть за его движениями, хотя черный гром был самой логичной техникой Ци. Сколько еще времени ему придется заниматься с копьем, чтобы хотя бы немного приблизиться к этому уровню. Такими темпами. Мусин сжал зубы. Он не хотел признавать, но это правда. Да, он не поспевал за Ян Ильчоном. До каких пор он сможет обороняться? Это не может продолжаться вечно. Я проиграю, я, только мысль об этом сводила с ума. Нет, нельзя. Нельзя умирать. Мусин раскрыл глаза. От внезапного визжания Ян Ильчон остановился. Это было неожиданно. Его оттеснили назад. И не только он был удивлен. Мусин тоже широко раскрыл глаза от удивления и посмотрел на небо. Парящая в небе Вольху выглядела словно богиня. Ее золотые волосы и голубые глаза излучали легкий свет. Ян Ильчон удивленно посмотрел на нее. «Вольху, почему ты здесь?» Мусин не мог поверить своим глазам. Вольху никогда не выходила из дворца на горе Юзуки. Она состояла в Чон-Вэ-Чоне, но была загадочнее всех. Даже Мусин не мог отдавать ей приказы. «Почему она спустилась с горы Юзуки?» «Сестра попросила меня», — заговорила Вольху. «Сестра». Мусин задрожал. Только он знал, что Вольху и Медиум являлись сестрами. Вольху вступила в Чон-Вэ-Чон, потому что Медиум привела ее и познакомила с Мусином. Имя девушки числилось в Чон-Вэ-Чоне, но она не подчинялась даже приказам Медиума. Но в итоге она снизошла с горы. Вольху посмотрела на главу Самарённой Мусина, а затем произнесла: «Нужно убить Ян Ильчона». Мусин задрожал от ее равнодушного тона. В момент, когда он вступил в сражение, он уже решился убить главу Самарён, но противник был слишком силен. Мусин даже не задумывался, удастся ли ему это сделать. «Я присоединяюсь», Вольху не изменилась в лице. Мусин широко раскрыл глаза. «Ха-ха-ха». До того, как он успел что-то сказать, послышался смех Ян Ильчона. «А вдвоем справитесь?» «Нет, не выйдет», Мусин искренне так считал. Даже если не брать в расчет гордость, то Ян Ильчон стоял намного выше Мусина. Поэтому он не был уверен, что им удастся это даже с помощью Вольху. Мусин хорошо знал ее навыки. Однажды король копий так сильно умолял, что Вольху согласилась и провела с ним поединок. Она была одним из сильнейших мастеров превосходства, но вся ее сила была на уровне короля копий. «Против Ян Ильчона этого мало. Получится», — ответила Вольху. Она словно прочла мысли Мусина и медленно подняла руки. Ян Ильчон нахмурился. В этот момент Сун Мин уже бежал к своему учителю. Внезапное вмешательство Вольху точно было не в его пользу. Свет в руках Вольху увеличивался, и Ян Ильчон инстинктивно почувствовал это. В этот момент он подумал, что ему следует либо уходить, либо отразить атаку. Но в действительности он поступил совершенно иначе. Глава Самарён начал действовать. Он нацелился не на Мусина или Вольху, а на приближающегося Сун Мина. Тот и подумать не мог, что Ильчон использует все силу против него. «Учитель», — позвал он. Но Ильчон не отвечал, он просто улыбнулся и посмотрел на Сун Мина. Свет в руках Вольху взорвался, и пространство задрожало. Земля покрылась трещинами, словно паутиной. Сун Мин рванул с места и начал бежать. У него было плохое предчувствие. Парень бежал со всей силы, но столкнулся с невидимой стеной в пространстве. «Это еще что? А-а-а!» завопил Сун Мин и взмахнул копьем. Он всеми силами пытался преодолеть стену. Ян Ильчон медленно осмотрелся. Пейзаж не поменялся, но заснеженная земля, где он стоял, отличалась. Это. Сильных изменений не было, но Мусин поменялся в лице. Он знал это место, потому что несколько месяцев был заперт в этом чертовом мире. Да, Марен на горе Хюджиль. Это пространство было похоже именно на то место. «Как откуда у тебя такая сила?» «Это не моя сила», — ответила Вольху. «Ян Ильчон должен умереть, поэтому Бог наградил меня этой силой». Мусин широко открыл глаза, услышав ее ответ. Только медиум могла связываться с Богом, Да и то это происходило не по ее желанию. Бог внезапно снисходил до нее и показывал будущее, указывая, что должен сделать Чон Вэ Чон. Но сейчас Бог дал Вольху силу, чтобы убить Ян Ильчона. Это было впервые за сотни лет существования Чон Вэ Чона. Глава Самарён тем временем медленно осмотрелся. Вольху повернулась к нему. «Ты не сможешь сбежать отсюда. Никто не сможет сюда войти или выйти. Этот мир создан Божьей силой». «Да, вижу», Ильчон медленно кивнул. Ему понравилось то, что никто не сможет проникнуть внутрь. «Это так важно?» – спросил Мусин. «Да», Вольху не сомневалась. Мусин сжал кулаки. «Ничего не поделаешь». Наплевав на гордость, он сплотился с Вольху. «Не стесняйтесь, Мусин». Тот не ответил, и Вольху продолжила. «Ян Ильчон и есть конец». «Что?» – так сказал Бог. Он передал, что, убив Ян Ильчона, апокалипсис не закончится, но его существование – одна из главных причин, которые приближают конец. «Ха-ха-ха!» Ян Ильчон рассмеялся от слов Вольху. «Я и есть апокалипсис? Что за чушь?» Глава 292. Отрицание и... Громкий смех перебил Вольху, но та не повела и бровью. Ее слова были правдой, но их довольно-таки тяжело воспринять, поэтому Мусин тоже впал в замешательство. «Ян Ильчон и есть апокалипсис?» Она сказала, что он не тот, чья смерть остановит конец, но все равно один из его предвестников. Правда ли это? Ее словам тяжело поверить, но Мусин все же склонялся к тому, что Вольху говорит правду. Ян Ильчон был силен, слишком силен. Мусин верил, что стоит на верхушке среди людей. Он никогда не враждовал с хищниками, поэтому считал, что повергнуть королеву вампиров будет несложно. Но что в итоге? Не то что королеву вампиров, даже человека, Ян Ильчона, ему не одолеть. Почему? Он считал, что превосходит главу Самарён и Комсона. Мусин никогда не думал, что он уступит Ильчона. Эта сила нерациональна, невозможно. Он не может быть сильнее него, он же человек. А что если нет? Тебе нужен смысл? Спросил Ян Ильчон умолчавшего Мусина. Невозможно сбежать из этого пространства. Чтобы покинуть его, нужно сломить Вольху и Мусина. Но справится ли он? На самом деле, он мог сбежать до этого. Но он пожертвовал собой, чтобы не дать Сун Мину войти. Он не хотел этого произошло. Ян Ильчон сложил руки за спиной и посмотрел на небо. Да, он не хотел. Но если задуматься, то это просто отговорка. Когда он вместе с Сун Мином направился в Мурим, на самом деле нужды лично вмешиваться не было. Он просто хотел сразиться с главой Мурима и Тагу Бон Джином. Да и его встреча с Джиниэллой произошла по той же причине. Он не сбежал, потому что сам так захотел. И что с того? Ян Ильчон улыбнулся. Причина не важна, он лишь сделал то, что хотел. Может, это произойдет сегодня? Он медленно повернулся. За невидимой стеной Сун Мин всеми силами старался пробиться внутрь. Он бил по стене, не жалея силы нелюдя, но стена не поддавалась. Это пространство схоже с тем, в котором Мусин был заключен на протяжении нескольких месяцев. Ян Ильчон не смог бы пробить эту стену, а Сун Мин и подавно. Видимо, звук тоже не выходит. Образы виднелись, но звуки не проходили. Невозможно сбежать из места, которое ограждала невидимая завеса, но он и не хотел. Ян Ильчон вновь посмотрел на небо и опустил голову. Он повернулся к Вольху и Мусину и улыбнулся. «Что вы делаете?» – спросил он. «Разве ты не говорила, что я один из всадников апокалипсиса? Будете продолжать так стоять? Скарлетт должна действовать, как мы и договаривались», – подумал Ян Ильчон и раскрыл руки. Гром разверзся. Вокруг главы Самарён появилась черная завеса. Мусин взволнованно смотрел на него. На самом деле, еще не ясно, чем все кончится. Даже с новыми силами Вольху Мусин все еще не был уверен в их победе. «Все в порядке», — девушка словно прочитала мысли Мусина. Вместе с оглушительным грохотом из тела Вольху полился яркий свет. Мусин удивился излучаемой энергии. Она сейчас была словно Марен. «Что это?» «Бог одолжил мне», — ответила Вольху, охваченная ярким светом. Эта огромная сила привлекла внимание Ильчона. Он улыбнулся и медленно зашагал вперед. Пространство побелело, но затем черные линии разрушили белизну. Ян Ильчон больше не выглядел как человек. От непрекращающихся атак Мусин отошел назад, а его лицо выражало нескрываемый ужас. До этого был не его предел. Ян Ильчон стал еще быстрее. Вольху тоже отступила. Она была удивлена, как и Мусин, но его страх только сильнее разозлил ее. Бог был прав. Ян Ильчон больше не являлся человеком, он точно был одним из всадников, тянувших мир к апокалипсису. Нужно его остановить. Вольху залилась еще более ярким светом. Она овладела техникой бинг-гонг, но даже она не в силах остановить Ильчона. Сейчас Мусин не замечал передвижения главы Самарён, но Вольху их видела. После убийства Ильчона ее тело разрушится из-за использования божественной техники, но она не жалела о своем выборе. Вольху отбивалась от черных линий. Ян Ильчон немного удивился ее легким движением и посмотрел на свою левую руку. На ладони появился белый свет. Вольху пробила технику защиты Ильчона, и это стало первым шагом к их победе. Ха! Мусин никогда даже не прикасался к главе Самарён, но Вольху это удалось. Ян Ильчон же лишь радостно улыбнулся в ответ. Снова послышались раскаты грома. Образы всех троих исчезли. Вместе со взрывом Мусин взлетел в воздух, закашлялся кровью и поменял траекторию. Вольху сразу отреагировала на атаку Ильчона. Их руки встретились. Со скрежетом холод достиг руки главы Самарён. Техника защиты не имела смысла. Его левая рука замерзла. Фух, Вольху выдохнула. Ян Ильчон прикоснулся к ней. Она бы уже умерла, если бы дарованная богом сила не уменьшила разницу между ней и главой Самарён. Мусин тоже был силен, пускай и не как Ян Ильчон. Он схватил мужчину за правую руку и потянул на себя, направив поток синего света в его ребра. Но он успел избежать атаки, а свет, исходящий от Мусина, проделал в земле огромную дыру. «Манли», — пробормотал Ян Ильчон, — казалось, что десятки бомб взорвались одновременно. Вокруг Ильчона появились тысячи молний. Вся земля внутри завесы потемнела, а в воздухе витал густой черный дым. Сама земля задрожала под такой силой. Вольху и Мусин попали под Манли Ян Ильчона. «Недостаточно», — пробормотал глава Самарён. С божественной силой Вольху стало сильнее, но этого было недостаточно, чтобы убить его. Девушка больше не могла сохранять спокойствие и направила сферу прямиком в Ильчона. «Ты не сможешь», — сказал он, и все вокруг взорвалось. Неба больше не было видно. Настала темнейшая ночь, а вокруг разливался черный туман. «Накли», — сказал Ян Ильчон и улыбнулся. Появилось столько молний, что нельзя было их сосчитать. Мусин громко закричал и поднял обе руки. Сила из его ладоней полилась вверх, но она затерялась во вспышках молний. Он мог только защищаться, но не атаковать. Из глаз Мусина полилась кровь. Вольху, тяжело дыша, направила обе руки в сторону Ильчона. «Пожалуйста, пожалуйста». Бог снизошел до нее. Оставалось надеяться, что он действительно поможет. Глаза Вольху загорелись белым светом. По давнему закону в этом мире не может находиться трансцендентное существо. Это непреклонный закон. Так решили свыше. Как бы силен ни был Ян Ильчон, он не был трансцендентным существом. Он все еще оставался человеком. Белый свет поразил его тело, и он начал зашатался. Что за? Ян Ильчон впервые почувствовал нечто подобное. Нигун остановилась, а тело резко потяжелело. Уровень Нигун упал до минимума. Как давно он не ощущал подобного. «А-а!» — Вольху закричала. Мусин и Ильчон этого не знали, но она чувствовала, что Бог услышал ее мольбы. Вольху ударила по земле. Мусин направил все силы в сторону Ильчона, накрыв его с головой. Мужчина попытался ответить, но его нигунное движение оказалось недостаточно. Ян Ильчон продолжал отступать и посмотрел на Вольху. Она направила к нему белые руки. Он проглотил подступавшую кровь и опустил руку. Они столкнулись. Сейчас Ян Ильчон не излучал света, а за его спиной не сверкали молнии. Пространство заледенело. Он смотрел, как замерзает и его рука. «Бог желал твоей смерти», — произнесла Вольху. «Это он помог убить тебя». «Вот как», — усмехнулся Ян Ильчон. «А я-то думал, что не так. Но, в конце концов, я оказался прав». Улыбка застыла на его лице. «Ты не смогла». Левая рука Ильчона разрушилась. Кровь хлестнула на снег. Он медленно поднял правую ладонь и положил ее на грудь девушки. «Вольху, ты не смогла». Изо рта, ушей и глаз Вольху полилась кровь. Ян Ильчон посмотрел на нее. Огромная завеса прошла через ее тело, и Вольху постигла смерть. «Не грусти». Ян Ильчон проглотил кровь и посмотрел наружу. «Вы бы могли забрать мою руку». Сун Мин и Скарлетт стояли на месте, окутанные ужасом. До сих пор Ян Ильчон улыбнулся. Он не хотел показывать себя с такой стороны. Глава 293, отрицание 2. Скарлетт вспомнила просьбу Ильчона. Но как? Она посмотрела на Сун Мина. Ихва больше не могла оставаться в стороне, и всеми силами помогала Сун Мину разбить перегородку. Черный дракон просто стоял и смотрел на их битву. Все понимали, что Ян Ильчон в опасности. Может, он устал от непрерывного боя? Его левая рука была отрезана, а изо рта шла кровь. Он убил Вольху, но оставался еще Мусин. «А-а!» Сун Мин без остановки замахивался копьем. Он использовал неигунной силу нелюдя, и хоть знал, что шансов у него нет, он все равно продолжал. Его не отпускало ужасное предчувствие. Ян Ильчон сказал, что он умрет не сегодня, но с каждой минутой все больше казалось, что он ошибался. Определенно сегодня. Если Сун Мин ничего не сделает, это случится сегодня. Даже Хаджу ничего не мог посоветовать. Занавес бога слишком прочен. Находившаяся рядом Ихва прикладывала все силы, чтобы разбить занавес, а Скарлетт стояла, прикусив губу, смотря на этих двоих. Она тоже хотела изменить будущее. С Ян Ильчоном они не были близки, но он был к ней добр, и Скарлетт тоже была положительно настроена по отношению к нему. И если Ильчон умрет, то что станет с Сун Мином, сволочь? Мусин, стиснув зубы, ударил по земле. Он связал техники и обрушил их на противника. Во время битвы Мусин сильно поранился, но все еще был полон сил. Ян Ильчон хорошо знал, что он находится в плохом состоянии и может умереть на месте. Да, он это понимал. До этого он думал, что это произойдет не сегодня. Ян Ильчон улыбнулся, видя, как к нему приближается Мусин. Как жаль. До прибытия сюда он сказал ученику, что изменит будущее, и это случится не сегодня. Поэтому он просто надеялся на его понимание. Ян Ильчон не врал, Мусина недостаточно, и Вольху тоже. Ее божественные силы доставили ему проблем, но если бы Бог не отнял у него силы, то Ян Ильчон бы с легкостью вышел победителем из этой битвы. Он не собирался умирать так просто, и не думал, что это место станет его могилой, здесь и сейчас. Ян Ильчон сделал выбор в пользу встречи с тем, кого можно было избежать. Он сам вырыл себе могилу, и это он выбрал. Как он умрет, он, а не Мусин. Ильчон собрал оставшуюся неигун и вытолкнул ее вперед. Его скорость и мощь были ужасны по сравнению с предыдущими атаками, но сейчас это было все, на что он способен. И у него не было выбора, кроме как использовать это. Ян Ильчон потихоньку начал двигаться. Он не мог использовать ветер и гром, не стал использовать технику защиты, и с голыми руками бросился вперед. Мусин приравнивал такие действия самоубийству. Он уже сдался? Нет, не может быть. В глазах Ильчона не было и намека на отчаяние. Ему было жаль неигун для техники защиты. Неужели он и без защиты достаточно крепок? Мусин заколебался перед атакой. Даже легкое прикосновение может быть опасным. Хорошо, на лице Ян Ильчона, взмывшего в воздух, сияла улыбка. Был ли у него в жизни момент, когда он был в настолько отчаянном положении? Он увернулся, затем еще раз, и еще. Он продолжал уворачиваться. Тело его больше не было так быстро, а перед глазами появилась рябь. Он продолжал уворачиваться. Мусин даже удивился тому, сколько еще сил осталось у его противника. Только после смерти Вольху Мусин пришел в себя. Нельзя допустить прямого столкновения, Ян Ильчон это точно знал. С маленьким запасом неигун столкновение просто поставит точку. Мусин раскрыл обе руки, создав несколько техник подряд. До этого Ян Ильчон мог разрушить их напрямую, но не сейчас, поэтому он уклонялся и держался на расстоянии. Мусин понял это и повлиял на пространство. Земля ушла из-под ног. Такая техника требовала больших затрат неигун, но он справится. Неигун иссякла. Ему стало тяжело двигаться из-за травм, но Ян Ильчон теперь не сомневался. Когда земля ушла у него из-под ног, он убедился в том, что легкое соприкосновение разрушит его. Можно понадеяться на случай, но бросаться на верную смерть не стоит. Станет ли грустить Комсон? Они ведь так и не успели с ним сразиться. Ладно, он простит меня. Ян Ильчон и сам не ожидал, что все так выйдет. Он заговорил, начиная атаку. Перед несколькими техниками, которые могли его разрушить, он облегченно пробормотал. Я сильнейший во всех фракциях. Он вытянул руку, сильнейший в мире, затем он сжал кулак, сильнейший во все времена. Ильчон исчез, так же, как испарилась и техника. Мусин не понял, что произошло. Ха-ха-ха, засмеялся Ян Ильчон. Он признавал сам себя, и это главное. В этот момент он почувствовал, что сожалений не осталось. Комсон, Тэгык Комджин, техники Шаолиня, да какая разница. Ему не нужно сражаться, чтобы понять это. Он сильнейший в мире сейчас и во все времена. Неигун осталась на дне. До этого Ян Ильчон не понимал, как устроена судьба, и считал, что ему не стоит в это вникать. Мусин с улыбкой на лице ринулся с места, чтобы убить Ильчона. Тот улыбнулся в ответ и посмотрел на противника, использующего технику защиты. Кулак Мусина прикоснулся к его ладони. произошло невероятное. Ян Ильчон был сильно ранен и не мог использовать ни игун, но кулак не нанес ему никакого урона. Мусин, стоя с раскрытым ртом, потер глаза. Это еще что? Почему не получилось? Определенно атака прошла. Почему тогда ничего не произошло? Ян Ильчон смотрел не на Мусина, а на извилистый путь, ведущий неизвестно куда. Он посмотрел назад, но ничего не было видно. Затем он взглянул на свое тело, и его оторванная левая рука была в порядке. Ха-ха-ха. Глава Самарён рассмеялся. Он видел многих, как людей, так и нет. Были те, кто не делали ничего, как и те, кто двигались вперед, но никто не возвращался. Он понял, что раз уж он пришел сюда, то дороги назад нет. Ян Ильчон поднял голову. В конце пути стоял спиной к нему мужчина крепкого телосложения и, почувствовав на себе взгляд, обернулся. Ильчон почувствовал абсолютную силу в его глазах. А, да, он кивнул. Освобождение от жизни смертного начиналось здесь. Сделав первый шаг, уже ничего не вернуть. Он мог начать путь. Подожди. Путь исчез. Время остановилось. Мусин застыл. Ян Ильчон посмотрел на него и перенесся, появившись позади него. Он улыбнулся и вытянул руку вперед, схватил Мусина. «Я ухожу», — пробормотал Ильчон. «Не знаю, сможешь ли ты прийти, но если я убью тебя здесь, ты не вернешься». «Что?» Тем не менее, как только он это сказал, рука Мусина оторвалась, и тот раскрыл рот. «Я заставлю тебя исчезнуть. Рука — это не такая уж и высокая плата. Я решил не убивать тебя, а предоставить это моему ученику». «А-а!» Мусин закричал от боли. Ян Ильчон засмеялся и отбросил руку, а затем повернулся. Спокойным взглядом он посмотрел на Джиниэлу и Джувона, стоящих вдалеке. Королева вампиров удивленно столкнулась с его взглядом. «Я отрицаю будущее», — голос преодолел завесу и дошел до нее. Ян Ильчон рассмеялся, заметив, как та изменилась в лице. Джиниэла точно видела, как глава Самарён погибает. Из его рта шла кровь, а потом он упал замертво. Но она ошиблась. «Эй, не расстраивайся, что ты как ребенок», — голос донесся до Сунмина. «Разве я не говорил, что Мусина недостаточно? Да даже Бога мне было мало. Я отвергнул будущее, и я не умираю», — он снова увидел путь. «Я просто ухожу, очень далеко. Может, когда-нибудь ты навестишь меня, когда настанет время, не задумывайся и не глупи, учитель», — закричал Сунмин. Парень, придя в себя, продолжил долбить стену. «Разве вы не хотели пойти к шаманам? Иди ты», — засмеялся Ильчон. «Мне больше туда не нужно». Мусин вновь набросился на него, игнорируя хлещущую кровь, но и в этот раз его атака не задела главу Самарён. «Скарлетт, не забудь мою просьбу. Сейчас самое время», — сказал он, а затем перевел взгляд на Лихва. «Зря я тебя взял. Я не хотел, чтобы ты видела подобную сцену. Не думая о мести, в этом нет необходимости. Напоследок я хочу сказать тебе: живи счастливо с другими детьми, и не забывай, как прекрасен мир, господин». Лихва села на землю. Последним он посмотрел на черного дракона. «Я отменю клятву. Заставлять тебя делать что-то против твоей воли – это слишком». Черный дракон ничего не ответил. «Я все сказал». Ян Ильчон затем посмотрел на Мусина и в последний раз улыбнулся. «Я сильнее тебя», – Мусин закричал, но до Ильчона его крик уже доносился издалека. Он шел по пути, сожаления у него не было. Он – сильнейший во всем мире, во все времена. Он достиг конца как человек, но этого недостаточно. Увидев новый путь, он решил идти по нему. «Сильнейший во фракции, в мире и во все времена», – произнес он, обращаясь ко всем на пути, и в особенности к мужчине в конце дороги. «Мое имя – Ян Ильчоль». Он шел, и в его глазах начал погасать свет. Душа ушла в другой мир, а тело осталось. «Что?» – пробормотал Мусин. «Как?» – он не понимал, что произошло. А Сунмин рухнул на землю, увидев тело учителя. Глава 294, отрицание 3. «Не понимаю. Учитель все это время утверждал, что не умрет сегодня. Говорил, что сам определит время и дату своей смерти. Но все же он мертв. Он выглядел таким радостным перед лицом смерти. Сунмин не мог понять происходящего. Почему он должен был умереть именно сегодня? Разве Джиниэла не говорила, что он мог бы избежать этой участи? Видимо, он не хотел», — сухо произнес Хаджу. Он немного понимал, о чем были последние слова Ян Ильчона, так как он тоже однажды стоял у того пути и знал, что это значит. «Бежать», — заговорила Скарлетт. «Нужно бежать». Она собиралась выполнить просьбу Ильчона, и сейчас самое время для этого. Скарлетт посмотрела на сидящего на земле Сунмина и задумалась о том, как он чувствует себя, увидев смерть своего учителя. О чем он думает, девушка не могла и представить. Мусин посмотрел на лежащий труп своего противника. Да, он точно мертв. На его лице осталась легкая улыбка, а из руки больше не шла кровь. Он крепко сжал ее и вспомнил, как Ильчон напоследок сказал, что он сильнее его. Мусин не мог возразить. Он даже не мог понять, как Ян Ильчон нанес ему последний удар. Его ученик. Мусин посмотрел на Сунмина. Он сказал, что мог бы убить его, но вместо этого забрал только руку. После этого он добавил, что оставляет его на Сунмина. Мусин быстро развернулся, но парень все еще сидел на месте. «Ты оглох, нужно бежать!» – закричала Скарлетт. Сунмин, шатаясь, привстал. Он посмотрел на тело, что некогда было его учителем, а безрукий Мусин смотрел на него. Сунмин сжал зубы и схватил копье. «Перестань!» – предупредил Хаджу. «Может, по нему и не скажешь, что он в хорошем состоянии, но он сильнее тебя». Сунмин это знал. Он смотрел на Мусина, понимая, что завеса между ними исчезла. Мусин поднял руку, энергия скопилась в его ладони. Завеса исчезла, потому что ее предназначение было исполнено. Скарлетт подбежала к Сунмину как раз в тот момент, когда энергия в руке Мусина взорвалась. Копье целилось в спину Мусина, который цокнул и увернулся. Из-за ран он стал медленнее, но даже несмотря на это он смог остановить копье. Но последовал взрыв, и лицо Мусина исказилось в крике. «Король копий!» Это он целился в него. Прищурившись, он наблюдал за всем со стороны. «Почему ты меня останавливаешь? Я не хочу идти за трусом!» — прокричал король копий в ответ. Он видел сражение Мусина и главы Самарён. Видел, как присоединилась Вольху и как в конце концов она умерла, а следом за ней и Ян Ильчон. Король копий не мог понять, было ли это сражение один на один или же нет. Простая ли это уличная стычка, или все же сражение двух сильнейших представителей фракций. Впрочем, ясно только одно, сражение не было честным. «Я больше не подчиняюсь тебе. Ты с ума сошел. Я дам тебе время», — Сунмин услышал голос короля копий в голове. «Иди, хоть Мусин и ранен, но он слишком силен для тебя. Я потяну время, а ты убегай». «Бежать? Куда? Он должен просто оставить тело учителя, он ничего не может». Ильчон сказал не мстить, но мысли и чувства Сунмина были совершенно о другом. «Есть способ сбежать?» Скарлетт услышала голос черного дракона и удивленно посмотрела на него. Она не доверяла ему. До того, как Ян Ильчон умер, он снял с черного дракона клятву. «А это значит, что тот ничем не связан. Ты подозреваешь меня, это понятно, но я клянусь, что помогу вам сбежать, если это возможно». «Почему?» «Потому что я так хочу», — ответил черный дракон, а Скарлетт заморгала, смотря на него. Внезапно Мусин заставил все пространство задрожать. «Времени нет», — произнес черный дракон. Скарлетт рассказала ему об обещании, которое она дала Ян Ильчону перед его смертью. «Понятно». Черный дракон слегка кивнул. Он посмотрел на Сунмина, собирающего Нигун, и начал действовать. Он прикоснулся к точке на спине Сунмина, и тот побледнел. Черный дракон не остановился и прикоснулся в Ихва, отчего та тоже побелела. Затем он повернулся к Скарлетт и спросил: «Этого достаточно?» «Да». Сунмин хотел что-то сказать, но не мог выговорить и слова. Черный дракон был мастером куда сильнее его. «Впечатляюще!» — закричал Мусин, видя действия черного дракона, но тот не обратил внимания. Мусин увидел, как черный дракон передает схваченных Сунмина и Ихва Скарлетт. «Что ты делаешь? Слишком поздно возвращаться», — пробормотал черный дракон. «Я уже предал тебя, и я больше не могу верить Чон Вэчону». «Ты это серьезно?» — спросил Мусин. Черный дракон не отвечал. Он потерял доверие к Чон Вэчону из-за слов Джиниэлы. Черный дракон помешал Ким Джон Хёну по приказу медиума, а это привело к тому, что он завладел силами короля магов и смог остаться в этом мире. И не только. Если подумать, то слова медиума всегда было тяжело понять, особенно о призрачном копьеносце. Почему она не приказала убить его, а сегодня умерла и Вольху? «Ты веришь медиуму?» «Верю», — ответил Мусин, словно об этом и не стоило даже думать. «После сегодняшнего я не могу ей не доверять. Разве ты не видел силу Вольху? Сам Бог помогал нам, и сегодня он сделал все, чтобы помочь нам одолеть всадника апокалипсиса. Ха-ха-ха». Черный дракон сухо засмеялся, а затем покачал головой и произнес: «Я не могу доверять этой женщине. Поэтому ты предаешь Чон Вэчон?» Черный дракон не ответил. Не было смысла отвечать. То, что он преградил дорогу Мусину, уже стало ответом. Черный дракон вспомнил последний образ Ян Ильчона. Он знал его силы, хоть и не учился у него и толком не сражался с ним. Мусин засмеялся. Он посмотрел на короля копий, черного дракона с Сунмином и поднял правую руку. «Видимо, вы меня недооцениваете». Из руки Мусина полилась огромная сила. Он уступал Ян Ильчону, но тоже достиг предела человеческих возможностей. Черный дракон и король копий были сильны, но не дотягивали до уровня Мусина. Король копий сглотнул, а черный дракон изменился в лице. «Что делать?» – спросила Скарлетт. «Иди», – ответил черный дракон. «Я не пойду, но мы с королем копий дадим вам время сбежать». Скарлетт больше не пыталась уговорить черного дракона. Она схватила Сунмина и Ихва, а затем достала свиток, который до этого, в карете, Ян Ильчон передал ей вместе с просьбой. Он сказал, что такого не случится, но если он умрет или они попадут в передрягу, ей нужно взять Сунмина и Ихва и использовать свиток. Это свиток телепортации. Телепортация на дальние расстояния, запрещенная для людей магия, однако иногда в подземельях появляются подобные свитки. Этот тоже был найден в подземелье, и Ян Ильчон ввел в качестве места назначения лес Ригра. Никто не сможет проследить нас аж до леса. Скарлетт высвободила магию, а Мусин удивленно взмахнул рукой. В воздух поднялась энергия, и король копий завертел ее на копье. Черный дракон всеми силами закрывал Скарлетт, Сунмина и Ихва. Для завершения магии требовалось время. Раздался взрыв, и они исчезли. Телепорт успешно сработал, и Сунмин увидел, как все вдруг отдалилось. Это было схоже с поездкой на волшебной лошади. Сунмин наконец-то понял, что с ним случилось. Он смотрел на отдаляющийся труп учителя и на то, как черный дракон и король копий бросаются на Мусина. «Я ничего не смог сделать. Они упали с большой высоты», но Скарлетт не успела раскрыть технику приземления. Ударившись мягким местом, она взвыла от боли, поднялась на ноги и потерла ушиб руками. Чуть попозже появились Сунмин и Ихва. Как и Скарлетт, они со всей силы упали на землю. Они не могли пошевелиться, поэтому не высказывали недовольств. «Хорошо, что высота была не так велика. Ты в порядке?» – взволнованно спросила Скарлетт. Тогда она и поняла, а как убрать технику. Скарлетт была магом, поэтому она не знала, как убирать замораживающую технику. Она услышала смех и обернулась. «Это что, дети?» — подумала она и осмотрелась по сторонам. «Фе-феи!» — Скарлетт раскрыла рот от вида магических существ, которых впервые видела. «Значит, глава умер». Находясь в замороженном состоянии, Сунмин увидел ослу. Она трепетала яркими крыльями и сверху вниз смотрела на парня. Обычно она игриво улыбалась, но сейчас она выглядела так, будто вот-вот расплачется. «Хорошо», — сказала она и взмахнула рукой. Сунмин и Ихва снова смогли двигаться. Глава не сожалел о своей смерти. Сунмин быстро встал. Он разочарованно посмотрел на Скарлетт и переключился на ослу, качавшую головой. «Осла, все в порядке», — ответила она. Это был его выбор. Осла подняла руки, и на земле расцвел прекрасный цветок, в котором магическим образом появился труп Ян Ильчона. Глава 295. Завещание и учитель. До того, как Сунмин успел что-то произнести, Ихва залилась криком. Подойдя поближе, она села у тела Ян Ильчона, и ее глаза наполнились слезами. Она рыдала, склонившись над телом, и дрожащими руками прикоснулась к нему. Сунмин закрыл лицо руками. Вспоминая смерть сумасшедшего дьявола, он посмотрел на тело учителя. Не хватало левой руки. Других ран почти не было, роба и волосы немного растрепались, но лицо выглядело спокойно, словно перед смертью он вовсе не испытывал боли, а кровь из раны больше не шла. Он посмотрел на широкую улыбку Ян Ильчона и вспомнил его слова. «Эй, не расстраивайся, что ты как ребенок. Разве я не говорил, что Мусина недостаточно? Да даже Бога мне было мало. Я отвергнул будущее, и я не умираю. Я просто ухожу, очень далеко. Может, когда-нибудь ты навестишь меня, когда настанет время? Не задумывайся и не глупи». На вопрос о том, не собирался ли он идти к шаманам, Ильчон с улыбкой ответил, что ему больше туда не нужно. Что это значило, Сунмин не знал. Он сел рядом с Ихвой и пустым взглядом посмотрел на тело учителя. Сунмин никак не мог принять смерть главы Самарён, имевшего абсолютную силу. Он с легкостью победил Тагу Бонджин и схватил черного дракона. Ян Ильчон стоял на вершине. Он выстоял даже против божественной силы. «Я не знаю», — заговорил Хаджу. «Даже когда Вольху присоединилась к Мусину, Ильчон все еще превосходил их. Но внезапно он потерял все силы. Я не знаю, почему это произошло». Сунмин тоже задавался этим вопросом. «Если бы учитель не потерял резко силы, то он бы легко победил Мусина и Вольху, и тогда бы он не умер. Почему тело находится тут? Он понял, что самостоятельно понять тайну смерти Ян Ильчона невозможно, поэтому спросил у Ослы. Та, хлопая крыльями в воздухе, опустилась вниз. До этого он сказал мне, что такого не случится, но если он все же погибнет, то он хочет быть похороненным в этом лесу. Я собираюсь выполнить его просьбу. А почему мы тут? Это была его просьба, заговорила Скарлетт и грустно посмотрела на свиток в руках. На случай, если он умрет или мы попадем в опасную ситуацию, он заранее попросил меня забрать тебя и Ихва, используя этот список. Он нашел его давным-давно в подземелье. Осла тяжело вздохнула. Я помогла ввести координаты, но я и представить не могла, что он будет использован вот так. Почему? Ихва заговорила дрожащим голосом. Почему он должен был умереть? Почему? Мы бы могли телепортироваться вместе с ним. Нет, не могли, Осла остановила ее. Он сражался за занавесом. У него не было возможности сбежать оттуда. Поэтому он сделал свой выбор. Как? Он так захотел? Тихо ответил Сун Мин. Все, что произошло, произошло по его воле. Как и всегда, подумал он, смотря на улыбающегося Ян Ильчона. Осла села у его головы и маленькими ручками прикоснулась к его лицу. Он не умер. Что? Удивленно спросила Ихва. Она в надежде посмотрела на Ослу, но та только рассмеялась. Но он не сможет ожить, прости. Что это значит? Его дух ушел в другой мир. Он избавился от смертного тела и стал другим существом. Что? Хотя может будет правильнее сказать, что он умер, потому что он больше не сможет вернуться в этот мир. Но он будет жить в другом. Голос Ослы немного затих. Он ушел из мира смертных в иной, но Сун Мин не понял этих слов. Однако Хаджу тоже видел ту дорогу, и поэтому понимал, о чем идет речь. Насчет завещания, пробормотала Скарлетт, подойдя к Сун Мину. Когда Ян Ильчон дал мне свиток, вместе с ним он передал и завещание. Я не читала его, думала, что в этом не будет необходимости. Скарлетт достала что-то из сумки и протянула Сун Мину. Тот распустил веревку и прочел текст в длинном свитке. «Я умер», Сун Мин начал читать и с первого предложения изменился в лице. «Хотя я и написал завещание, но не думал, что на самом деле вам придется его читать». Сун Мин тоже не думал об этом. «Впрочем, если я умер, то значит случилось нечто, что я не мог представить. Меня убила королева вампиров или Мусин, а может Комсон, если вы это читаете, то я уже мертв. А как ваши дела?» Ихва закрыла руками рот, чтобы остановить плач. «Ихва, наверное, плачет», а Скарлетт стоит с кислой миной. «А ты как, мой ученик, грустишь ли ты от того, что твой учитель умер?» «Еще бы, не делай этого», Сун Мину показалось, что он услышал смех учителя. «Если я умер, то значит, что я выбрал смерть, значит, что я был готов к смерти, и я точно о ней не сожалел. Разве есть тот, кто сможет убить императора Ян Ильчона? Если я умер, то точно по своей воле. Как вы можете просить меня не грустить?» Подумал Сун Мин. «Даже если человек умирает без сожалений, то близкие все равно чувствуют себя паршиво. Я прожил много сотен лет, провел тысячу лет в мире Тенера. Моя сила, моя гордость, я всегда был ей доволен. Я хотел выбрать место и время своей смерти, и если я умер, то это было моим решением». Сун Мин знал это. «На самом деле, я понимаю, что такими словами не успокою твою боль и злость. Сейчас я мертв и просто несу чушь, но мне больше нечего сказать. Впрочем, я постараюсь». В завещании он упомянул Ихва. «Ихва, я знаю, что ты плачешь, но не действуй импульсивно. Я умер, но не делай того, что мне бы не понравилось. Не мсти. Твоих навыков для этого недостаточно. Я умер счастливым, поэтому не торопись встретиться со мной в загробном мире». Ихва сдерживала плач, пока слушала завещание. Как и говорил Ян Ильчон, она думала о том, чтобы сразиться с Мусином. «Я спас тебя, я уже умер, но хочу сам решить, как ты проживешь свою жизнь. Запомни одно, ты должна жить долго и счастливо. Ихва, ты и другие члены моего отряда больше не должны вмешиваться в дела Самарён». Ихва покачала головой. «Мне нечего сказать, Скарлетт. Хотя нет, я должен поблагодарить ее. Если вы читаете это завещание, значит, она выполнила мою просьбу. Знаете, пока я писал это завещание, я не задумывался о том, что его может прочитать кто-то другой. Просто я верю ей». «Ну, это было несложно», – пробормотала красноволосая девушка. «Вы можете спросить, а почему именно Скарлетт?» «Потому что между нами было достаточное расстояние и достаточное доверие. Если бы я попросил ученика или Ихва, то вы бы не выполнили мою просьбу. Это было правдой. Если бы Сун Мину сказали бежать, он бы не смог оставить Ян Ильчона даже после смерти. Как и Ихва. Прости, что не могу сказать ободряющих слов. Черный дракон, не знаю, читаешь ли ты завещание. Перед смертью Ян Ильчон снял с черного дракона клятву. На самом деле, Сун Мин не понимал почему. И еще один вопрос заключался в том, почему черный дракон помог им сбежать. И я вообще многого о тебе не знаю, но за это время я понял, что ты отнюдь не засранец. Ты не согласен с идеями Мусина, просто он пообещал невозможное и заставил тебя подчиняться ему. Но я не могу предугадать, как ты будешь действовать после моей смерти. Станешь ли ты врагом или союзником? Действуй, как считаешь нужным. Как сказал Ян Ильчон перед своей смертью, заставлять тебя делать что-то против твоей воли, это слишком. Видимо, он что-то понял тогда. Осла, ты наверняка сейчас тоже читаешь мое завещание. Я никогда не видел, чтобы ты печалилась. И мне жаль, что мы не смогли встретиться перед моей смертью. Я сказал, что когда-нибудь выслушаю твою просьбу, но не смог. Дурак ты, пробормотала осла, стоя на коленях. Полный придурок. Должно быть, ты сейчас меня ругаешь. Я приму эти оскорбления. Но, осла, ты лучше всех остальных знала меня и понимала, какой смертью я хочу умереть. Поэтому не плачь. Я никогда не видел, как ты плачешь, но наверняка ты будешь выглядеть страшно. Я не плакала, закричала осла. Итак, теперь мой слабый ученик. В конце он упомянул Сун Мина. Как я и говорил до этого, я люблю посредственность больше, чем гениев. Я люблю, когда люди прилагают усилия. Я знаю, что помимо своей старательности ты обладал еще и благословением, но не волнуйся, я не разлюбил тебя. Да, я ругал тебя, говорил, что ты глуп и слаб, но я не жалею о том, что сделал тебя своим учеником. Сун Мин сжал кулаки. Он не хотел плакать, но понимал, что вот-вот сорвется. Я хотел сказать, что ты способен на многое даже без меня. Тем не менее, я хотел подготовить для тебя все условия, но, возможно, судьба важнее моих решений, и в итоге я должен отойти в сторону. Сун Мин затем вздохнул и тихо произнес: «Нет, нет, плевать на судьбу. Вам нельзя было умирать. Я думал о многом. Я помог тебе научиться выполнять черный гром эффективнее, но этого недостаточно. Я не знаю, что представляет из себя апокалипсис, но ты собираешься остановить конец мира. Это невозможно с твоими навыками. Если провалился я, то провалишься и ты». Сун Мин тоже это знал, но ничего не мог поделать. «Я передам тебе свои дела. Ты, наследник Самарён, но не подходишь тому, чтобы руководить обществом. Ты тоже, наверное, так думаешь. На самом деле, в Самарён нет ничего особенного, кроме моего отряда, но они не помогут тебе в борьбе». Сун Мин тоже это знал. Он прочитал следующее предложение: «Поэтому я говорю тебе сделать ужасную вещь». Парень нервно сглотнул и продолжил читать. «Съешь меня». Глава 296. Завещание 2. «Что за...» — ужаснулась Скарлетт. Ихва, широко раскрыв глаза, уставилась на завещание, прекратив даже плакать от шока. «Боже мой!» — осла потерла лоб. В голове у Сун Мина послышался голос Хаджу. Как и следовало ожидать, он сумасшедший. Парень возражать не стал. Впрочем, завещание на этом не закончилось, и Сун Мин продолжил читать. «Ты понял, о чем я. Можешь посчитать это чушью, но если подумать, то другого способа нет. С помощью твоего черного сердца ты сможешь перенять мою силу. Ты достиг своего предела, но поглотив мое сердце, ты получишь шанс развиваться дальше. Ян Ильчон хотел, чтобы Сун Мин получил силу, съев его сердце, а сила нелюдя и сердце дракона поможет ему управлять ею. Но я не могу гарантировать, что ты правда получишь силу. Я не хочу, чтобы ты становился нелюдем. Возможно, съев человека, ты полностью превратишься в монстра. Да, правда, — добавил Хаджу, — это слишком опасно. Твое тело уже не человеческое, и в тебе живет злой дух. Если представится возможность, то он вырвется наружу, как делал в Армуре. Угу. В таком нестабильном состоянии, если ты съешь его, как он хочет, то ты полностью отвергнешь человеческую мораль. Это будет достаточно, чтобы ты полностью превратился в нелюдя. Сун Мин беспокоился об этом. Ян Ильчон тоже. Выбор лежит на тебе. Съешь ты меня или нет, это твое дело. Я всего лишь дал тебе эту возможность и не стану влиять на твой выбор. Выбор. Сун Мин давно не слышал этого слова. Муши и осла обе говорили о важности выбора, о том, что обязательно настанет момент, когда нужно будет принять решение. Неужели это происходит сейчас? Отказаться от человечности и получить силу, или отказаться от силы и остаться человеком? Это и есть тот самый выбор. Сун Мин закрыл глаза. Он не знал. У любого варианта есть достоинства и недостатки. Сейчас ситуация достаточно опасна, и если он съест сердце учителя, то без сомнений превратится в нелюдя. Если это произойдет, то я просто потеряю себя. Мой внутренний монстр разрушит человечность и займет ее место. Что ему делать? Если он съест Ян Ильчона, то точно получит силу, но при этом станет нелюдем. Если он превратится, то не останется самим собой. Сун Мин подумал о себе и понял, что ничего не мог сделать, ни в Муриме, ни на севере. Просто ничего не мог сделать. Ян Ильчон создавал проблемы и, разумеется, сам же их и разрешал. Учитель действовал, а непутевый ученик только стоял в стороне. Ян Ильчон был прав, без его помощи Сун Мин ничего из себя не представлял. По его телу прошла дрожь, его пугала собственная слабость. Из наемника с ранга он стал мастером трансцендентности, а потом и превосходства. Но, в конце концов, что он может сделать? Да, в большинстве случаев приобретенная сила помогала Сун Мину, но ровно до этого момента. И он понимал, что в дальнейшем ему понадобится гораздо больше сил. «Выбирай с умом», — предупредил Хаджу. Сун Мин засмеялся. До этого парень оставался холоден, что удивило его самого, и всплеск эмоций произошел не из-за смерти учителя, а из-за мыслей о собственной беспомощности. Что еще нужно сделать? Он тренировался на горе Муши, преодолел испытания Тинера, научился черному грому и стал учеником самого главы Самарён. Но этого недостаточно. Нужно верить самому себе. Сун Мин тихо вынес решение. «Я не изменюсь. Мне нельзя измениться. Я не знаю свою роль, но я не хочу оставаться бессильным. Правда? Не знаю. Я на самом деле не знаю, что эта чертова судьба хочет от меня. Правильные ли выборы я делаю после того, как благословение судьбы ушло от меня? В любом случае, точно уверен я в одном, я хочу этого. Даже если ты можешь превратиться в нелюдя, нужно верить самому себе», еще раз пробормотал Сун Мин. «Я не хочу оставаться бессильным. Это единственный способ, единственная возможность что-то изменить в будущем. Если выбирать между тем, чтобы остаться человеком и стать монстром, то я выбираю последнее. Я хочу стать нелюдем, и я хочу приобрести силу». «Что ты собираешься делать?» – спросил Хаджу. Сун Мин сразу ответил. «Учитель сказал мне не мстить, но я хочу. Просто хочу. А апокалипсис? Я его остановлю. Если Ким Джон Хён положил ему начало на юге, то я убью его и остановлю бедствие. Возможно, превратившись в нелюдя, ты и станешь тем, кто займет место Ким Джон Хёна. Это вполне вероятно. Сила армура огромна, да и я передал тебе большинство своей мощи. К тому же, у тебя есть сердце дракона. А прибавив силу Ильчона, если ты превратишься в настоящего нелюдя, ты можешь стать монстром, которого я видел в твоей голове. Нет, я верю». Сун Мин закрыл глаза. «Я верю, что не стану нелюдем. Идиот, нельзя обуздать силу нелюдя просто захотев. Ты нелюдь, и все с тобой в порядке. Потому что я велик, ты находишься во мне. Может, я тоже стану как ты. Ха-ха, ты тоже сошел с ума. Скажи, ты точно в здравом уме? Или дело в завещании Ян Ильчона? Все вместе», — ответил Сун Мин, и Хаджу замолчал. «Я хочу исполнить завещание учителя, и я верю в себя. У меня просто нет другого выбора. Я уверен, что у меня есть роль, и именно поэтому я вернулся к жизни. И я верю, что произошло это все из-за меня. Ты же говорил, что мог умереть, чтобы встретиться со мной. Я верю тебе. Как безрассудно», — засмеялся Хаджу. «Ладно, обещаю, если ты станешь нелюдем, не способным контролировать самого себя, я поставлю на кон свою жизнь и остановлю тебя». Сун Мин слегка улыбнулся и продолжил читать. «Делай как хочешь, поступай как считаешь нужным и ни о чем не жалей, как это делал я». Он так и собирался. «И, наконец, прости, что я умер первым». Под конец завещания он писал. «Я, император Ян Ильчоль, но сильнейший ли я в мире и во все времена, во фракции их точно, но остальные два пункта заставляют задуматься. Я не могу сейчас узнать, как я умер, но я все еще считаю себя сильнейшим. Среди людей он был сильнейшим. Наверняка я умер должным для меня образом. И последнее предложение. Я в предвкушении. Вот и все. Ян Ильчон ожидал свою смерть и хотел доказать всем свою силу. Ихва больше не плакала, Скарлетт тяжело вздохнула, а Сун Мин тихо опустил завещание. «Я сделаю это», — произнес Сун Мин после паузы. Ты серьезно? Это было последнее желание учителя, и я сам так хочу. Но это ужасно. Скарлетт задрожала. Ты на самом деле съешь его? Все в порядке, дрожащим голосом ответила Ихва. Это его желание. Он так хотел. Она сразу закрыла глаза. Сун Мин посмотрел на тело. Выбор. Да, выбор. Неловкую тишину нарушила осла. Ильчон, обманщик. Он умер, но знал, что ты это сделаешь. Я помню его слова о том, чтобы я принесла тело в лес. И что случится после? Осла засмеялась. Да, я могу это сделать. Я не выходила из леса, поэтому не получу наказания. Никто не свяжет мне руки. Что? Выбор, ответила осла. Это твой и мой выбор. Ты выбрал, как и я. Осла медленно раскрыла крылья. Как я и говорила, я доброжелательна к тебе. Ильчон умер, и теперь ты вместо него. Поэтому я буду еще более доброжелательна к тебе. Так как ты сделал выбор, я должна помочь тебе. Как вы поможете мне, я помогу тебе с тем, о чем ты волнуешься. Сказав это, осла вытянула руки вперед. Из ее раскрытых крыльев полился свет. Я удержу силу нелюдя. Может, не до конца, но ты не превратишься в настоящего монстра. Говоря не до конца, я имею в виду, что она может взорваться позже и с большей силой. Думаю, это лучше, чем взорваться прямо сейчас. Нужно подготовиться, пробормотала осла. Если сила нелюдя вырвется наружу, может произойти ужасное. Моя помощь не гарантирует безопасности, поэтому тебе нужно подготовиться, чтобы полностью контролировать себя. Он вспомнил, как Муши тоже говорила о подготовке. Да, я об этом думал. Сун Мин снова посмотрел на тело Ян Ильчона, и осла покачала головой. Твоя трапеза будет ужасна. Да, разрезать грудную клетку и достать сердце – это зрелище не для слабонервных. На такое с трезвой головой не пойдешь. Я помогу, осла вздохнула. Она подняла руку, и тело Ян Ильчона задрожало. Из его груди полился красный свет. Что-то похожее королева духов проделывала с сердцем дракона. Способ тоже важен, сказала осла. Разрезать грудь учителя, достать сердце и вкусить его кровь, это бы было полным отказом от человечности. Поэтому так намного лучше. Но опасность все равно есть. Осла послала свет Сун Мину. Ешь, сказала она, и шире раскрыла крылья. Хорошо. Глава 297, завещание 3. Сун Мин заметил легкие движения крыльев ослы. Ее окружали яркие крупицы света, больше напоминающие мерцание светлячков. Фе махнула рукой, и свет окутал Сун Мина. Маски, которые делала осла, могут идеально подавлять силу нелюдя, но этим их функционал не ограничивался. Даже когда маску надевал Ян Ильчон, ни одна из его сил не могла пробить защиту. Благодаря осле и сделанной ею маске, даже поглотив черным сердцем силы Ян Ильчона, Сун Мин снизит шанс появления приступов нечеловечности. Хотя и не на все 100%, предупредил Хаджу. Сун Мин и сам об этом не забывал, да и осла периодами напоминала, что защита не стопроцентная, полная блокировка сосуществующей в нем нечеловечности невозможна. Маска – это лишь профилактика, и Сун Мину все равно нужно искать другие способы контроля над огромной силой. Временная блокировка имеет свои границы, и как только она спадет, он просто не выдержит наплыва сил, если не успеет найти способ контроля. Сун Мин протянул руку к красной сфере, появившейся из груди Ян Ильчона. Предложенный ослой вариант куда лучше, чем откинуть человечность, забыть, что такое мораль, и лично вырвать сердце учителя, попробовав его кровь на вкус. Он понимал слова ослы о том, что важен метод достижения цели. Если бы он решил действовать не так, как предложила фея, то почувствовал бы к себе отвращение. Сун Мин двумя руками обхватил силы Ян Ильчона. Перемены не произойдут моментально, он сталкивался с этим, когда пожирал сердце дракона. В его руках находилась слишком большая сила, оказывающая на него сильное давление. Черное сердце было устроено таким образом, что ему требовалось время на принятие сил. И это же стало самой значительной разницей между ним и Айне, которая тоже имела черное сердце. Но как только процесс привыкания завершится, для него откроются новые возможности. Ян Ильчон не раз говорил об этом. Черное сердце Сун Мина достигло предела. Находясь в мире сознания, он смог добиться небывалых для себя высот, а изучив черный гром, сделал еще несколько шагов вперед. Но на этом все. Хаджу был с этим согласен, а Ян Ильчон продолжал предупреждать, что стать еще сильнее для Сун Мина будет сложно. Чтобы пройти еще выше и достичь невероятных высот, необходимо обладать гениальностью, а также приложить немало усилий и получить расположение судьбы. Но каким бы гениальным ты ни был, одними лишь стараниями у тебя ничего не выйдет. При этом даже имея то, и другое, но не имея расположения судьбы, тоже ничего не выйдет. Поэтому даже гениальные люди не могут достичь большего, чем граница превосходства. Достигая этого уровня, им приходится делать череду выборов. У Суньмина есть шанс получить силу Ян Ильчона, который достиг самой вершины. У него не было вариантов для развития, но вот опция сама пришла к нему в руки. Даже если он не получит всю силу моментально, то просто шанса достаточно. Дальше все будет зависеть от самого Суньмина. Он глубоко вздохнул и притянул к себе красный шар. Процесс почти не отличался от того, когда он поглощал сердце дракона. Он не чувствовал вкуса, но внутри произошел взрыв. Тело окутало сильная боль, будто внутренние органы разрывались, и он с трудом выдохнул. Он отлично знал, что должен делать. Суньмин сел и принял позу лотоса, начав изучать поступающую силу. Это была огромная деспотичная сила, которая разрушала все, что ей попадалось на пути. Ему казалось, что вены горят и разрываются изнутри. У него никак не получалось обуздать силу Ян Ильчона. Суньмину казалось, что внутри него встретились две стены, что крушили друг друга по очереди. Затем он услышал звон в ушах, мерзкий скрип, словно кто-то провел ногтем по металлической поверхности. «Идет», — сказал Хаджу. Сила нелюдя начала движение. Она поднималась изнутри, заставляя Суньмина встать. Он поднялся из позы лотоса. Ударившую в небо силу нелюдя остановила защита, созданная ослой, которая окружала лес. Сила нелюдя разлетелась по сторонам и рассыпалась, став темно-фиолетовым светом. «Боже!» — воскликнула наблюдавшая за происходящим Скарлетт, ощутив страшную силу, от которой по телу пробежали мурашки. Осла нахмурилась. Шире расправив крылья, она поднялась повыше. Она слегка расставила руки и, пошевелив ими, начала еще больше воздействовать на потоки силы. Суньмин в свою очередь тоже сосредоточился на силе. Взорвавшаяся энергия вышла из-под контроля, и на подсознательном уровне начала проявляться нечеловечность. Хотя метод и отличался, но по факту Суньмин сейчас пожирал своего учителя. Для него это действие многое значило. Суньмин овладел черным сердцем, его тело менялось в сторону нелюдя. Из-за взрыва потока сил он находился в опасности, и при этом пожирал многоуважаемого учителя. Это дало ему шанс на то, чтобы еще больше приблизиться к монстру, но при этом и остаться человеком. Осла взяла под контроль витающую в воздухе силу нелюдя, а Суньмин, стиснув зубы, пытался обуздать монстра внутри себя. Показались острые зубы, а вслед за ними и лицо монстра. Это был сам Суньмин. «Ты не можешь выйти. Я должен сделать это сам», — прокричал он в глубины души.